Инструктажи. Я лейтенант, и меня инструктируют. Такое впечатление, что меня пользуют. У нас учение, и я со своей группой должен вывестись морским путем. Вроде ничего необычного, но все равно учение. Где-то там наверху за нами следят. А начальник нашего разведпункта уходит скоро в народ, в депутаты. Поэтому я выслушиваю всякую хрень, пучу глаза и замираю от восторга. Мои матросы-водолазы-разведчики стоят неподалеку и их проверяют, проверяют и проверяют. Рядышком стоят все обеспечивающие меня начальники и их загибают. А складские мичмана снуют туда-сюда и носят что-то в группу. И шипят сквозь зубы. Я лейтенант, и меня инструктируют. Кратко, емко и бестолково, с надеждой поглядывая на меня. Такое впечатление, что если захочу, то попользую этого заискивающего перед лейтенантом полковника. А что? Дальше Грозного не пошлют. Меньше группы не дадут. Есть у меня небольшое преимущество. Я когда-то жил в том районе, куда мне сейчас предстоит идти. Я знаю местность, и я говорю по-чеченски. Плохо, конечно, говорю, честно говоря, очень плохо. Но мне нравится то, что во мне видят кого-то. Я понимаю, что во мне не видят человека, пока еще. Но через 2-3 часа... Когда я выйду в район и начну нашаривать позиции боевиков, во мне увидят и человека, и даже офицера, а может быть даже и разведчика. А если меня убьют, то вспомнят, как зовут моего замком группы, и то, что он всего-навсего старший сержант. Я до сих пор лейтенант, и меня снова инструктируют. Ну что, готовы? Не трахайте мне мозг, товарищ майор. Ну, ладно, ладно, удачи. Август 96-го года. Я старший лейтенант. Северный аэродром. К казарме моей роты подскакивает УАЗик комбрига. Выскакивает порученец. Я уже на крыльце, мне уже позвонили. Молча прыгаю, едем. Меня инструктирует по телефону командующий группировки. Генерал. Генерал, которого я до сих пор уважаю. Вы сможете выполнить задачу? Да, товарищ генерал, задачу я знаю. Ну, все, давайте. Чем помочь, сразу выходите на меня. Он ничем тогда не помог. Я его за это абсолютно не виню. Я тогда был благодарен простому полковнику, начальнику разведки округа, этакому доброму, но строгому дядьке. Когда меня рвали на части кучи всяческих лаковых спецназовцев. Ты воевать не умеешь. У тебя всего 3/200, а в третьем батальоне 17. Я ласково улыбнулся и сказал: долбоебы. Я думал, меня сожрут. Спас начальник разведки. Через 2 дня он меня инструктировал сам на следующую задачу. Вот вроде верные данные, подумай сам. Если что, я подпишу. Я капитан, и меня инструктируют. Мне напоминают, как правильно держать оружие. Мне напоминают, что за каждым разведчиком надо смотреть, ибо солдат такое существо, что куда ни целуй. Но я радуюсь, ей-богу, радуюсь, ибо я всего-навсего нас посредник. А командиром группы идет сержант, а задач куча. А командир группы, где 13 бойцов с оружием, просто сержант. Я посредник. Сержанту даже подсказывать не надо, ему достаточно пару слов сказать. Он все на лету схватывает. У него в группе идут все его годки. Сержанта слушают, а я его не инструктирую. Я молча иду в ядре. Лишь при переходе условной границы подсказываю, что нас могут прослушивать по радио. Сержант чешет репу и в первый раз спрашивает, что делать. Я ему сказал одно лишь слово — радиоигра. Этого хватает. В эфире безумный радиоспектакль. Нас бегут ловить метров на 200 куда-то влево. Группа переходит условную границу, не торопясь, и спокойно скрывается среди дальневосточных сопок. Я капитан, и снова инструктируюсь, однако не слушаю ни хрена, ибо слушать пьяных — бесполезное занятие, толку от этого никакого. Здрасте, приехали, меня отправляют в Чечню, а там, может быть, пустить скупую мужскую слезу? Товарищ майор может инструктировать долго, особенно я. Командиру группы приходится рассказывать, где лучше не отсвечивать, где лучше повернуть, где остановиться, где связь качать. Совсем забыл. Мне же тоже инструктироваться. Ладно, обойдемся звонком. Готовы? Вперед! Меня вызвали на инструктаж. Я майор, а кругом генералы и полковники, но в основном говорю я. На меня орали. Вроде бы сравнялись с землей, а в конце повторили все то же самое, что говорил. О, боже, как не хватает звезд на погонах! Как меня инструктируют! Минут 40 уже толдычат. К нам приедет наверняка министр, а может и не приедет, но на всякий случай. Я подполковник, слушатель академии. В моих руках метла. Дойду на территорию. Надо промести.